Значит, включила запись. Значит, сегодня у нас 4 ноября, год у нас 2019, и у нас 8-е занятие по практической магии. Вот, ну, что я могу вам сказать? Да, спасибо. Значит, по моему ощущению, уровень группы прям хорошо продвинутый стал. То есть, в общем, за эти некоторое количество занятий вы уже стали достаточно уверенно ориентироваться вот в практической магии. Все-таки это базовые курсы. И вот как у меня ощущение, что вот задачу я свою выполнила, что вы в самой базе подкованы. Скажите, пожалуйста, уже не вызывает каких-то вопросов, то есть делаете, реализуете, да, там, создание элементалов? Скажите мне. То есть все уже, соответственно, прям даже сами уже быстрее всего понимают. Вот даже если я не написала, что вот делаем на камень, что можно создать элементал, при этом, я так понимаю, все уже врубаются, что да, создаем элементалы. Вот, скажите, есть уже такая, ну вот хорошая привычка, 8 занятий, да, это значит, что мы с вами уже, ну там полтора месяца точно занимаемся, вот уже вошли в привычку делания каких-то ритуалов, заговоров с воздухом, ну слушай, там очень сложно сам по себе этот элементал воздуха поймать, поэтому я, конечно, могу дать, но просто смысла в этом нет, я с ним не очень работаю, пшеница работает, кто еще вот что-то прям регулярно делает? Расскажите мне. Пшеницу делаю. Все денег хотят, я поняла. День ему помоги, что уже переживаю, слушайте. Заря зареница делает. Мак Ольга делала. Так. Себе привлекалочка перед выходом. Да, это вообще прикольная история. Свечи и мак два раза. Баня с веником. На камушке крест и воду. Отлично, мою полы заговором на воду. Салфеточка, майка привлекалочки. Хорошо. Сейчас как раз растущая луна, вот, и сейчас, конечно, то есть имейте в виду, что по мере того, как вы будете делать, у вас будет расти реализационная власть, вот, и это значит, что у вас иногда эфирная привлекалочка, вот, которую, точнее, не эфирная привлекалочка, а вот этот заговор, который заря зарениц красный, ой, нет, не этот, уж как радом и красное солнышко, как любой цианиномаков цвет. У меня реально были прям случаи, когда у меня в группе большой процент участников выходили на улицу, да, и в течение вот момента, когда они от дома до работы, от работы до дома, в это время прям несколько мужиков, причем таких, вы знаете, вполне себе не кавказцев, значит, простят меня кавказцы, значит, подходили и, в общем, как-то завязывали какие-то вот общения. Просто при этом надо помнить, что в том случае, если до тех пор, пока эта растущая луна не умрет, ты еще разочек хотя бы с этим прекрасным человеком не встретишься, то быстрее всего, да, вот этот человек тоже отпадет. Можно просто на этот самый, на бережку, на руку начитать. Ну, на тень боязно. Не скатался. Мой любимый, смотри, какая штука. Ты знаешь, что можешь делать? Ты можешь его положить на какую-нибудь стекляшечку, ну, на блюдечко, например. Вот. В идеале, если это блюдечко, до этого чуть-чуть намазала маслицем. Это прям очень помогает. То есть намазала чуть-чуть оливковым или подсолнечным маслицем блюдечко стеклянное. Сверху положила вот эту восковую хрень, которая у тебя из воска не скатался. Ну, значит, воск просто был низкого качества, честно говоря. И дальше после этого на этот воск капаешь уже из обычной свечи. И у тебя в результате, если, знаешь, вот если свечку наклонять, когда капаешь, с нее капает не только воск, но и вот такая, как огненная, такая история. Ну, наверняка видели, что вот если наклоняешь вот так свечу, то воск капает вместе с огнем. И вот таким образом получается, да, что у тебя этот воск, который лежит, он закрывается еще дополнительным воском. Никаких текстов при этом не читаешь. А потом весь этот воск собираешь и уже скатываешь. Аня, у вас в модуле заговоры на исполнение желаний и на деньги. Деньги и желания. Вот, и там, соответственно, прекрасно совершенно, да. То есть в модуле по поводу исполнения желаний, значит, ты это найдешь, пожалуйста. Ирина Ше. Значит, сделала салфетку, не поняла. Сегодня сделал, если грешник. Надеюсь, что расскажешь. Вот, ну, Валерия, смотри, какая штука. Да, реализационная власть все-таки у вас пока еще так себе. Ну вот, да, то есть чтение заговоров, да, вот это тоже канал, который разрабатывается. Ты знаешь, вот как вот, значит, попела дома под душем, потом после этого сходила в караоке на конкурс, почему-то нихера не выиграла. Ну, то есть, в общем-то, это тоже, да, там навык, который потихонечку, полигонечку нарабатывается. Развивается и нарабатывается то, чем пользуетесь. Поэтому я вот прям настоятельно рекомендовала, чтобы вы, ну вот, каждый день хоть что-нибудь, но делали, хоть какую-нибудь мелочь. Вот, для того, чтобы у вас эта история, да, там потихонечку формировалась. Самое дело к матери рода. Ну, Валерия, да, когда рыдаешь после того, как сходила к матери рода, понятно, что это сердце плачет. Ну вот, все-таки ощущение такое, видимо, что нет поддержки от рода, что все-таки, да, там одна-одинешенька, ну, прости, пожалуйста. И поэтому, конечно, когда от матери рода идет такая энергия, то, в общем-то, конечно, это все очень сильно. Сделала свечу на обидчика, пока не наблюдала отработки. Ну, слушай, 3 недели же идет. Галечка, смотри, просто имеет смысл повторить. Ты попробуй на то же самое красное яблоко. То есть по мере того, как у вас сила реализационной власти будет расти, у вас будут расти эффекты вот тех заговоров, которые вы делаете. То есть воспримите то, что вы сейчас делаете заговорами, как то, что вы таким образом тренируете вот этот канал свой заговорной магии, тренируете эту мышцу. Вот, тут главное, да, там в этой ситуации не ждать прямо сейчас результата, а просто вот таким образом накатку делать. То есть, Галечка, то, что ты делаешь этот процесс, ты уже натренировываешь. Вот, потому что все от начала до конца ритуалы, которые я даю, они проверены многими, ну реально многими. И они все очень действенные, очень хорошие. Значит, дело не в ритуале, а дело, соответственно, в той силе, которую ты вкладываешь в заговор, ну вот и в твою наработку вот в эту, в твою силу реализационной власти. Это все нарабатывается. Да, это хорошо, что ты видела мать рода. Делаю каждый день обретение дара речи. Это прям очень хорошо. Если сын сделал оберег на фото, то без его согласия никакая магия под него не пойдет. Да, можно скомпоновать на яшму и замкнуть уста. Это как-то равнозначно. В смысле, это вообще про разное. Если ты делаешь оберег, то, соответственно, оберег работает фоново. Основная все-таки задача оберега, все-таки мы их делаем от магического воздействия. Он просто очень сильный получается. Далеко не все обереги от магии так хорошо работают. Здесь за счет вот именно того, что это такое комплексное решение, ну вот, которое, в общем-то, да, там изобрела много лет назад в период своей такой еще буйной юности, да, вот, и дальше после этого просто у него уже личная история очень хорошо работает. То есть, когда вы делаете так, вы таким образом попадаете, ну, можно сказать, частично в мой канал энергетический, и поэтому у вас это работает очень сильно. Вот, а, да, вот то, что ты говоришь, что на яшмы замкнуть уста, то это специфические, специальные заговоры именно на определенные вещи. Но ты при этом, да, в том случае, если ты оберег делаешь на сына на фотографию от магии, ты имеешь в виду, что ты на него же уже сама так же магию не сможешь делать без его согласия. Понимаешь? Поэтому или дудочка, или кувшинчика, уже одно из двух. Некомфортно по бумажке заговоры читать. Ну, Ирочкин, это уже каждому свое. Я, например, у меня очень быстро заговоры на язык садятся, поэтому, в общем, у меня с этим нет проблем. А так, в общем-то, да, на момент, когда ты более профессионально крутишь воронку уже, ну, в смысле, более профессионально, потому что это уже то, что ты делаешь давно и многократно, то в результате, в общем-то, конечно, уже бумажка, не бумажка, наизусть уже, в общем-то, не имеет значения. Поэтому просто по первости это твоя такая история. Делаю регулярно, но стрел устойчивее стало, да. Ну да, конечно. Ну, потому что, видимо, у тебя на свече на обидчик реально почувствовал силу. Видимо, сила обиды у тебя несколько сильнее, чем сила, да, там, привлечения каких-то удач. Для мудрости нагорный хрусталь. На какой срок? Когда еще раз повторять? Ну, в принципе, в общем-то, да, его можно спокойно совершенно делать раз в полгода. Просто на тот же самый камень уже не открываешь оберег, не открываешь элементал, а просто повторяешь. По обереге на защиту. Можно сплести оберег на себя и как тогда его на себе завязывать. Откуда я знаю как? Вот. Или попроси кого-то, да, или, в общем, как-то корячься. Некоторые делают оберег на ногу, например, а не на руку. Вот, до ноги обычно легче дотягиваться. Это технический вопрос. У меня, в общем, нет на эту тему истории, да, потому что я корячила, сама себе завязывала. То есть завязывается как ни попадя, а потом после этого просто подшивается ниточкой, чтобы не упал. И про оберег на фото. Если бы так как воск остыл, увидела дырку маленькую. Нет, оставь, ради бога, ничего страшного. Ну, прожгла, бывает. Не критично. Делай медитацию мать рода, медальон. Ну что ж, прям прекрасно, что то, что мать рода в виде медальона, да, там, ну, и то, что ты потом это нашла, это очень хороший знак. Должно увидеть предмет, да, слушал медитация. Ух ты ж, я тебя поздравляю. Ну, у тебя тоже получилось, значит, попросить у нее какой-то подарок, и именно это у тебя и получилось купить. Прям сказка. Я очень за тебя рада. Это на самом деле всегда очень хороший знак. Я тоже с своей стороны, когда иду в какие-то высокие медитации, я прошу какого-то плотного подтверждения, что это было не только в моей голове, а в реальности. Ну, точнее, сейчас-то уже не прошу, сейчас-то у меня вот просто нарабатывается канал в одно очень интересное пространство, и вот там мне еще пока подтверждения нужны, а других уже не нужно. Плетеный оберег долго сохнет. Господи ж ты, Таня, ну сколько вот, ты никогда рукава не мочила, когда руки мыла? Сколько они сохнут? Ужас какой. Да вот, тебе в чем вешать? В граммах, в часах, в минутах? Как намочила? Вытерла ли потом полотенцем? Насколько он толстый? Вот я тебе как должна сказать? Полгода сохнет. Если фото не прожгла, если воск не захватил капелюшечку, часть фото. Часть фото, где сам человек изображен, тогда переделывай, к сожалению. Ну или прямо эту же фотографию просто договаривай еще свечой. Все, да, можно, я думаю, что тоже на ту же самую фотографию просто докапать воском и, соответственно, еще по разу все заговоры по одному разу прочитать. Уже по одному. То есть «Отче наш» начала, три раза, соответственно, каждый заговор по одному разу. «Отче наш» закончил и новую огарочек свечи поместила. Ну, то есть надо следить, я об этом говорила. То есть должно быть полностью закрыто. Ну или уже, чтобы не морочиться, сожги эту фотографию, сделай заново, сама себе виновата. Угу. Хорошо, ну что, пошли дальше. Делал заговор «Замкнуть уста» на человека, который делает магию на мой дом, на меня. Может ли он натыкаться на ответное сопротивление? Ну, слушай, Мил, нехорошо себя чувствовал на следующий день, в общем-то, обратно, то есть ты ничего такого плохого человеку не желаешь через этот заговор. Поэтому, в общем-то, здесь, конечно, ты же на него не проклятие одеваешь, понимаешь? Замкнуть уста не в смысле, что ты вообще будешь ничего не говорить никогда в этом мире. Вот, а с точки зрения того, что ты в своей правоте, то есть ты имеешь все права на то, чтобы другой плохой человек на тебя плохого чего-то не наговаривал. Поэтому даже в том случае, если этот человек стоит под защитой, да, вот, то в данной ситуации, даже если вот на человеке оберег, а ты через этот оберег пытаешься пройти, понимаешь, то к тебе вот такого именно обратки не срабатывает. Ну вот так, чтобы тебя магия в обратную сторону шарашила. Мы же с тобой белой магией работаем. Это черная обратно рикошетит и, соответственно, колотит человека. Ну вот. Белые маги, они же сродни молитве, просто очень конкретизированной в данной ситуации. Хорошо, ну что ж, значит, у нас прям совсем чуть-чуть осталось из вот такого материала, который у нас обязательный. Значит, я вот сегодня как раз посмотрела на количество материала и думаю, ну что-то грустно, все я вам выдала, рассказала. Вот, как-то я вам просто гораздо некоторые заговоры, да, там, например, вообще ничего о них не рассказывала, а фактически только в группу выкладывала. Поэтому мы, конечно, так по времени немножко поэкономили, ну, что я писала тексты, то есть, а не вам говорила это, ну, вот, словами. Ну, не на все, конечно, но тем не менее. Вот, поэтому, в общем-то, что у нас? У нас осталось от обманов людских, то, что вы запрашивали, помните? Значит, от обманов людских. Вообще, мне, конечно, прям очень нравится этот текст. Значит, и этот ритуал, он особенно хорош, если мы его делаем не только на себя, да, там, например, но при этом еще его делаем, например, на там, ребенка, потому что детей часто обманывают, вводят в заблуждение одноклассники, например, на пожилых людей, которым периодически какой-нибудь там хрен моржовый звонит по телефону и разводят. Вот, а что это дает? Это дает то, что на момент, когда человек пытается обманывать, значит, ну вот, во-первых, у него, ну, первая реакция, да, это то, что почему-то выбирает все-таки в качестве жертвы кого-то другого, но если все-таки это какое-то личное, да, там, личная история, ну вот, что именно вот этого человека он там выбрал обмануть, вот, имеется в виду обман не просто вот когда тебе соврали, да, там человек опаздывает к тебе на встречу и говорит, блин, да, вот ключи потерял. Вот это не от этих обманов людских. Это от обманов тех, которые приводят в результате к потере имущества, денег, ресурсов, понимаете, да, то есть вот, вот от такого рода обманов. Вот, значит, то есть это преднамеренное введение в заблуждение для получения той или иной выгоды. Вот, да, то есть разного рода мошенничество. К слову сказать, также, в общем-то, он работает и в том случае, если там, например, мужик намеренно вводит заблуждение, например, да, там по поводу того, что вот он с женой разводится и прочее, это тоже как мошенничество подразумевается. Понятно, да, то есть вот это от тех обманов, целью которых получение той или иной какой-то выгоды от тебя. Когда тебя намеренно вводят в заблуждение для вот того, чтобы что-то из тебя поиметь. Секс ли поиметь, понимаете, да, там, соответственно, там, то, что ты за этого человека поработаешь, поиметь, понятно? То, что ты, соответственно, этому человеку там каких-то денег или других ресурсов дашь, понятно? Вот, значит, то есть при хорошем благоприятном стечении обстоятельств этих обманов в принципе не возникает. Но в том случае, если, да, там все-таки у вас есть связь, да, там с человеком, который в принципе так делает, или там вы где-то засветились, или, соответственно, вас кто-то взял там, да, там на перо, то есть когда это идет прям уже, вас выбрали в качестве цели, и человек уже принял решение, то в этом случае, на момент, когда будет происходить этот процесс обмана, будут идти обстоятельства, которые будут помогать тебе увидеть, что это ложь. То есть будут обстоятельства, да, когда, соответственно, там что-то в это время произошло, там у нас был случай, когда по телефону звонят, в это время неожиданно дочка вернулась, которая забыла, говорит, так, мама, с кем ты там разговариваешь, слышит по данным. Или там, соответственно, вдруг неожиданно связь начинает обрываться. Или второй звонок звучит в это время по телефону, и ты срываешься таким образом с крючка, если это телефонное мошенничество. Да, там, или, соответственно, кто-то из взрослых подойдет, если речь идет о школе. Понятно, да? То есть в идеале, да, там вообще не возникает ситуации. В том же случае, если возникают, то идет при обстоятельствах, которые помогают вам или тому человеку, кому это сделано, да, таким образом оказаться в ситуации защищенным. Понятно, да? Чтобы процесс каким-то образом пошел не так, чтобы ты успел включиться и сообразить. Вот. Значит, единственное, что, вот смотрите, да, по поводу того, что носить ключик, да, там, ну, в общем, сейчас весь ритуал рассказываю, да, уже будет понятно. Значит, итак, рассказываю два раза. Первый раз рассказываю, как на себя делать. Второй раз ввожу комментарий, как это делать для другого человека. Договорились, друзья? Угу. Итак, покупаете маленький замочек, замочек с ключиком. Они продаются, в общем-то, да, в разных местах, то есть насколько, да, там этот ключ несколько раз, то есть один раз он в любом случае нужно, чтобы закрыл этот замочек. Ну, такие замки, в общем, продаются в хозяйственных, на самом деле. Их достаточно легко, в смысле, как запись не началась, меня пугаете. Уже 19 минут, как я объявила, какое сегодня число и что происходит. Аня, что с тобой? Вот. Значит, итак, покупаете, да, там, соответственно, вот этот замочек, ну, вот в хозяйственном магазине, например. Значит, пожалуйста, внимательно, ключ должен в результате остаться один, то есть все остальные ключи прям выкидываете до ритуала, оставляете один этот ключ. То есть ключ и один замок, то есть иногда к звонкам идет несколько ключиков в комплекте. Услышали, что это важно, чтобы остался один ключ и один замок? Отлично. Значит, открываете этот замочек, кладете, значит, и читаете классический троекратно заговор. «Господу поклонюсь, Архангелу Михаилу помолюсь, от людских людей, сердцем злых, помыслом черных оборонюсь, от незваных гостей открещусь, чтобы деньги не уводили, голову не дурили, туманы не наводили, меня, рабу Божию, такую-то странную обходили». Вот, так что, в общем, заговор, ну, ничего прям такого сильного в нем, ну, в смысле, ничего такого особенного в нем нет. Нормальный, внятный, вполне себе заговор. Вот, то есть троекратно читается. То есть тут сила быстрее в ритуале, сам заговор тематический, но при этом сила в основном в ритуале. После этого ключик вешаете куда-нибудь себе на веревочку и носите на теле 3 дня и 3 ночи. То есть, условно говоря, 3 суток. Ну, когда моетесь, можно его в это время себе снимать. А так прям вот он пусть на вас висит. Потом его закрываете вот этим ключиком замок. То есть вот начитали, замок был открыт. Помните, вот замочек куда-нибудь убираете, ключик носите, закрываете. И, соответственно, вот этот, значит, ключ и этот замок, вот он остался прям в замочной скважине, этот ключик. Когда вот вы закрыли, да, не вытаскивайте его. Но если он выпал, ничего страшного. Можете просто его дальше после этого там завернуть в какую-нибудь тряпочку или там во что-нибудь, главное, не в фольгу. Вот, и дальше после этого вот эту вот хреновинку, да, исключая замочка, куда-нибудь подкладываете в доме, где, соответственно, человек спит обычно. Понятно? Значит, да. Теперь, в свою очередь, да, там наиболее сильное действие 40 дней. Сейчас объясню. Значит, то есть в том случае, если прям идет какая-то история, вы идете в какую-то сделку важную, значимую, и вам нужно, да, чтобы вот этот заговор действовал прям очень-очень-очень мощно, то делаете его, опять же, на тот же самый ключик, на тот же самый замочек еще разочек, чтобы вот на 40 дней у вас был этот заговор прям мощнейший. То есть он 40 дней очень мощный. Понятно? А так он работает год. В течение этого года он работает фоново очень хорошо. То есть вот смотрите, да, вот вообще в принципе, да, вот эта тема от обманов людских, чтобы там никакие мошенники не звонили и прочее, вот это то, что работает год. Почему я говорю о 40 днях? Потому что бывает так, что в течение 40 дней вот прям возникают какие-то обстоятельства, когда прям необходима защита очень сильная. Ну вот, да, потому что вы в это время оказываетесь в ситуации повышенной опасности, например. Понятно? Ау. Да. Теперь, в том случае, если вы делаете этот заговор для близкого человека и этот ритуал, близкий человек – это близкий друг, подруга, прям вот с кем вы часто общаетесь, встречаетесь. Если это кровный родственник, замок должен весь год лежать, да. Ну, просто где человек спит, ну, в смысле, где ночует он в доме. Имеется в виду, в данной ситуации не на работе, Тань. Вот когда где человек спит, это имеется в виду, да, вот что это место, где вот он живет. По-другому не слово «спит», а слово «живет» себя устроит. Да. Хорошо. Ну, так вот, если делаете близким, близким друзьям или кровным родственникам, вот, в этом случае вы совершенно свободно можете сделать этот ритуал, произнося имя рек этого человека, сами проносить 3 дня этот ключик, сами потом после этого этот замочек закрыть, а дальше после этого в дом к этому человеку, да, там подложить. У нас были случаи, когда, соответственно, мама держала дома три замочка. Один для себя, один для бабушки, другой для сына. Понятно? То есть ничего страшного, просто ну, пометьте их, если заново будете начитывать, потому что, конечно, лучше заново начитывать, опять же, на свой же замочек, да, не на какой-то другой. То есть за кровного родственника или за близкого друга ты можешь этот ритуал сделать сам. Если это не близкий друг, а просто какая-то, не знаю, там, хорошая знакомая, которой ты готов помочь и прочее, то в этом случае ты делаешь эту начитку. Дальше после этого ты этому человеку говоришь, теперь ключ носи 3 дня и 3 ночи. Дальше после этого закрой этим ключиком вот этот замочек. И, соответственно, да, там дальше после этого продержи его, ну, то есть держи его дома где-нибудь в волшебном месте. Ну, там в тумбочке около кровати, да, в коридоре где-нибудь, там в полке в какой-нибудь. Понятно? В этой ситуации после исполнения ритуала до момента, когда ключ оказался на клиентке, должно пройти не больше суток. Понятно? То есть сделала сегодня, да, там на какую-нибудь клиентку, договорилась с ней, что она ко мне завтра приедет, или там она ко мне прям завтра уже приедет, я с утра встала, все это сделала, она приехала, я ей дала веревочку с ключиком, сказала, пожалуйста, 3 дня носи, вот тебе это самое, замочек, вот таким образом делай. Понятно? Ну, по-моему, достаточно просто. Да, при повторной начитке точно замок заново открываешь, кладешь рядом с ключиком, заново все это читаешь, 3 дня ключик носишь, потом замок закрываешь. Можно несколько не замочков, а ключиков, только пометь их в этом случае. То есть задача в том, чтобы ключ был на человеке, на близком тебе или на клиенте. Катюш, поняла? То есть, да, там носишь 5 ключей для всех близких. Пожалуйста, все рассказала об этом. Идем дальше. Значит, очень хороший ритуал, значит, для того, чтобы набраться некой воли, энергии, для того, чтобы сдвинуть какую-то ситуацию, и другой человек не мог тебя с этого сбить. Ну, не знаю, едешь на какую-нибудь встречу к родственникам, зная, что будут обсуждать вопросы дележки наследства, не дай бог. И прям вот думаешь, так, Эсет, где ты этот ритуал давала? Значит, у тебя уже должно быть в магической книжке, например, да, потому что сделайте его на пробу, чтобы, ну, вы помните, да, что каждый раз, когда вы делаете на пробу, у вас таким образом нарабатывается канал. Штука полезная, вот, да, прям у некоторых сразу будет эффект, и некоторые этот эффект не очень-то почувствуют по первости. Ну, вот раз за разом у вас все будет лучше получаться. Я имею в виду, что вы отдельно, не в смысле, что вы каждый отдельный заговор нарабатываете, да, а что вы, делая разные заговоры, нарабатываете один канал. Слышите? Поэтому тут, в общем-то, вопрос именно в вашем канале, которым вы пользуетесь, когда вы читаете заговор, ваша сила реализационной власти, ваше умение читать заговор, ваше умение вертеть воронку, и при этом, да, там, ваше умение, что там, умение сконцентрироваться вот в этой силе реализационной власти. Ну, скоро вот, к слову сказать про СРВ, 21 ноября будет первое вводное занятие, оно бесплатное, можно сходить просто послушать, как я там 3 часа уже потихонечку собираю всю эту информацию воедино и вообще ничего не платить. По поводу того, как вот СРВ работает, сила реализационной власти. Окей. Итак. Я не знаю, пока я планирую, что я буду вести силы реализационной власти, закончилось 12 лучей, закончилась сила реализационной власти. Но я не знаю пока, потому что я в 50 лет на пенсии ухожу, а сейчас мне уже 46, на много я бы не рассчитывала. Вот. Окей. Значит, и в свою очередь, да, по поводу этого заговора на личную волю. Значит, вам нужен камушек будет, любой камушек. Я прям рекомендую, чтобы это был так, как вы его должны выбросить. Где у меня об этом? Нигде у меня об этом. Нет. Это вот... Замок. Про замок я уже про... Так, слышь, я уже другой заговор рассказываю. В телефоне сидит хреновина с морковиной. Да-да-да. Да, я на пенсии буду совершенно счастливая жить. Свою вечность. Просто на пенсии. Я там буду делать все, что мне хочется. Так что давай я вот как раз... Не рассказывай мне, о чем мне надо мечтать. Ну да, здорово. Я себе тоже нужна, ты не поверишь. Я свое отрубила. Вот, значит, продолжаем разговор. Прости, пожалуйста, Валерия, это самое. Простите остальные, что я отвлеклась. Ну так вот, на камень то, что вы делаете его с ритуалом, и в этом ритуале вы этот камень будете выбрасывать от себя. Причем выбрасывать через какую-то символическую преграду, через какой-то забор. Значит, что в качестве этого забора может быть? Любое ограждение, которое, ну вот, хотя бы тебе, ну не знаю, там, по грудь. Ну, чтобы это был вот не палисадничка забор. Потому что иначе, ну какая это ограда? Вот, значит, в связи с этим вам потребуется самый обычный камень, который не жалко выбросить. Другой разговор о том, что зря заговору пропадать. Можно при этом, да, на время этого ритуала одеть на руку еще какой-нибудь камень, который открыт, который ты потом готов носить с собой. Понятно, нет? Значит, короче, выбираю камушек, который будет потом у меня на моем, значит, на моем ключнике висеть. У вас много всего было на камне, поэтому я думаю, что надо просто уже сплести ключник, который, знаете, вот с этими камнями, как такая... Плетка, значит, красивая, значит, например. Но это в качестве рабочей гипотезы, да, и предложения такого, да. Значит, в результате вот этот камень, который вы хотите начитать, а раз, соответственно, у тебя заговор на личную волю, то я бы, в общем-то, очень бы рекомендовала бы, чему на личную волю можем порекомендовать? Смотри, какая воля. Можем, к слову сказать, яшму рекомендовать. Волю, яшма как защита от неприятностей? Она же не только защита. Ну, к слову сказать, да, гематит тоже хорошо будет работать. Да, гематит, да, будет хорошо работать. Вот, яшму вот дрядка предлагает. Солнечный камень хороший. Говорит, солнечный камень, я с ним просто не работала, но я предполагаю, что да, быстрее всего. Вот, хорошо, значит, одеваете его просто на... Открываете его, ну, как положено, одеваете его на веревочку и на какую-нибудь там на шею или на ладошку себе, значит, и второй камень вам понадобится для того, чтобы сам ритуал совершить. Тот камень, который вы будете выбрасывать. Вы еще со мной или вы уже поплыли немножко? Значит, и дальше после этого вам нужно с этим камнем, который вы будете потом выбрасывать... Выйти на улицу, плохая новость, холодно, у нас, по крайней мере. И вот дальше после этого, вот если бы эта печенюшка была бы камушком, вот таким образом кладется в ладошку правой руки, и вы должны опереться о стену дома. То есть это вот та часть ритуала, где, условно говоря, вы берете в качестве несокрушимости, да, вот как дом стоит несокрушимый, так вот вы будете стоять несокрушимый. Вот положили. И дальше после этого читаете однократно «Отче наш» и однократно читаете этот заговор. Ну, просто распечатайте его себе как-нибудь или там распишите поподробнее, чтобы можно было это сделать. Значит, 3 месяца под черным небом на восточной стороне в море и океане на острове на Буяне лежит неподвижно. Угадайте, каким заговором, каким чтением читается, верхним или нижним? 3 месяца под черным небом, на восточном стороне, на море, океане, на острове на Буяне. Ну, конечно. Как только вы видите славянские признаки, сразу уже смело читайте нижнее чтение. Вот, значит, читаете на себя, ну, вставляя свой имя рек, потому что, к сожалению, здесь привязано к ритуалу. Клиенту вы никак это не сделаете. Ну, вот, если вы начитаете ему просто камушек, который подарите, будет слабее, сильно слабее. То есть будет, ну, процентов 10 всего. Ну, 10% тоже неплохо, но тем не менее, в общем, маловато, честно говоря, будет. И после того, как вы это начитали, значит, вы этот камень должны перебросить через какой-то забор. Ну, то есть вот заранее уже посмотрите, где у нас там какое-нибудь хотя бы ограждение есть. Понятно? Это могут быть, да, там какие-нибудь ворота, за которыми, да, там что-то находится. Значит, вот у меня, это самое, я не знаю, как у вас в городе, но у нас все помойки должны обязательно быть вот такими, знаете, вот зарешетчатыми. Соответственно, в том случае, если ты к ней подходишь, она как раз такая преграда, да, вот через которую ты должен перебросить. То есть там вопрос не в заборе, а вопрос в преграде, через которую камень может перелететь. Понятно? Через дом же вы не перекинете, поэтому сами понимаете. Нужно что-то другое. И через палисадничек маленький ты тоже не перекинешь. Ну, даже если на карачки, ну, прости господи, встанешь. Ну вот, стой. Вот, в общем, как-то неправдоподобно получится, честно говоря. Понятно? И через верх, а не сквозь. Да, и через верх, а не сквозь, да. Вот, дальше после этого радостно идешь домой, закрываешь камень и носишь его с собой счастливо дальше. И здесь также... Значит, камень, нет, не так же, работать этот заговор будет 21 день. Я имею в виду ритуал, вот 21 день будет работа наиболее видная, наиболее заметная. Вот, а соответственно, камень, который останется потом на руке, он просто фоново будет работать год совершенно свободно. Понятно? Через год надо повторять. Я прям, знаете, карандашиком писала под заговорами в своей рабочей тетрадочке вот этой, какого числа делала. Ну, я просто на числа больная немножко. В буквальном смысле я болевая. Можно гальку, конечно, использовать. В смысле, если это камушек галка, а не гальку. Если это не человек. А то жалко гальку. Использовал и выбросил. Не по-человечески. Вот, прости, Галя. Галя тут же, значит, решила вмешаться. Окей. Понятно про личную волю, как делается. Вы не представляете, насколько работает. Работает очень хорошо. Могу дать еще лайфхак дополнительный. Как еще, чтобы лучше работало. И эфирный лайфхак дать на эту тему. Да. Вот сидишь, ну вот во время какого-нибудь, не знаю, там собрания. И там, или там во время какого-то разговора, да, там невкусного, да, там где тебе прям нужно, чтобы вот эта личная воля твоя в это время была наиболее сильная. Значит, первое, что делаешь, это представляешь, что то, как ты сидишь, ты пускаешь корни, вот прям как будто от тебя, от твоей зобки прорастают вниз такие длинные корешки, которые укрепляются об землю. Понятно? Из ножек хуже, лучше из жопки. Слушай инструкцию. Вот, потому что если задница укреплена, все остальное тоже укреплено автоматически. Вот, то есть укоренился, укрепился. А дальше после этого погружаешься во внутреннее пространство. Помните, как мы с вами делали на втором, по-моему, задании? Вот когда мы с вами делали вдох и выдох, помните? Вдыхали красную горячую энергию, выдыхали голубую кристальную. Вот, можно прям все это вместе не делать, хотя, в общем, никогда никому не мешало еще. Вот, входишь во внутреннее пространство, и дальше после этого прям увеличиваешься в размерах. Становишься большой, высокий, выше себя. Ну, не знаю, вот я сейчас вот, у меня вот голова где-то вот здесь сейчас. Большой, основательный, энергетический, еще укрепленный. Почувствовали сейчас? И все. И вот так сидишь, слушаешь все. Такой великан. Вот, понятно? Даже если камушек забыли сделать, где камушек-то, Алёшенька? Вот, то, соответственно, в общем, можно и вот таким образом. Хотя при этом камень, конечно, работает тоже охренительно. Чё? Агат вот еще подсказывает дрядка. Окей. Все, про личную волю рассказала. Значит, что у нас еще хорошего? Еще у нас работа с пауком, но она длинная. Ритуал на омоложение тоже длинный. Давайте мы на перерыв пойдем, ладно? Хорошо? Потом продолжим. Сейчас 24 минуты, перерыв будет до 32 минут. Коротенький. Спасибо.